я помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих красок. Всех милей и нежней, ты прекраснее всех. Мне с каждым днем все нужней слышать звонкий твой смех. Я лаской твоей опьянен, улыбку твою я влюблен. Ты сердцу как напев соловья. Я счастья не найду никогда. Ты сердцу как напев соловья, грусть и радость моя. Эй, веселей! Поешь, а мой голос не слишком хорош, но не в силах с собою владеть, почему не могу не запеть, а как сладко сердцу моему, почему? Догадайся, почему. Я встретил девушку. Песни той о тебе все слова.